Глава 22. Истина. Дейлисфер. Блестящая стратегия отставного полицейского, мстящего за убийство старого товарища. Дейли Баннер. Очередной триумф Скотланд-Ярда, поверившего опороченному главному инспектору. Дейли Трампетер. Фотографии. Слева. Главный инспектор Дэвид Хедли, безошибочно нашедший верное решение за 24 часа, и помощник комиссара, достопочтенный Джордж Белчестер. Справа – мистер П. Э. Стэнли, герой дня, который, к сожалению, не смог дать интервью, поскольку отправился в длительный морской круиз для поправки здоровья. Дейл Трампетер писала в своей передовице. Вновь была наглядно продемонстрирована высокая надежность наших стражей порядка, даже тех, кто уже не связан с этим учреждением, но в отставке продолжает хранить верность своему призванию. Только в Британии, с гордостью заявляем, и могло произойти... «Что же, черт возьми!» — проворчал доктор Фелл. «Только так и можно было сохранить им лицо. Налейте себе еще стаканчик пива». Но коль скоро рассказ этот не только о сохранении чьих-то лиц, а об убийстве, совершенном человеком, который считал себя безгранично хитроумным, в поисках разъяснения мы должны обратиться к разговору, состоявшемуся тем же утром в предрассветные часы в комнате доктора Фелла в отеле на Грейт-Рассел-стрит. Хедли необходимо было тайно ознакомиться с деталями своего триумфа, поэтому он и Мельсон составляли всю аудиторию, к которой обратился доктор. Было уже за полночь, когда он начал, поскольку дел в доме Карвера оставалось много. Нужно было заполучить подпись Боскомба на признании, засвидетельствованную должным образом, прежде чем он придет в себя настолько, чтобы попробовать все отрицать. Но теперь все хлопоты остались позади. В камине горел яркий огонь, мягкие стулья были расставлены полукругом, и под рукой стояли ящик пива, две бутылки виски и коробка сигар. Доктор Фелл с довольной улыбкой обозрел свое жилище и приготовился рассказывать. «Я не шучу», — начал он. «Когда говорю о своем искреннем сожалении по поводу того, что мне пришлось до самого конца обманывать вас, я должен был постоянно ронять намеки на то, что убежден в невиновности Боскомба, причем не только вам, но и ему самому. Вспомните сегодняшнее утро, когда мы появились в его комнате и обнаружили пропажу часов, которые он сам у себя украл. Сразу после этого я сказал вам, что пережил один из самых тяжелых спектаклей в своей жизни. Когда мне пришлось стоять там и говорить любезности этому дьяволу с рыбьей кровью, слова застревали у меня в горле, как касторка. Но это было необходимо. Если он является самым подлым убийцей из всех, с какими мне приходилось сталкиваться, он также один из самых умных. Он не оставил после себя абсолютно ничего, за что можно было бы зацепиться. И единственной возможностью поймать его была та, которую я использовал. Сегодня утром вы находились в таком состоянии, что, поделись я с вами своими мыслями, вы бы немедленно попытались все проверить, и он бы понял, что попал под подозрение. Тогда бы он снова начал юлить и выкручиваться. И уж, конечно, угадал бы ловушку, которую я готовил для него с помощью Стэнли. Боскомб не боялся закона. Он боялся Стэнли. Его самым большим кошмаром было то, что изнуренный рассудок последнего обратится против него, и чудовищные когти его растерзают. Это единственное, чего он страшился, и я сумел это увидеть». «Но алиби», — запротестовал Мельсон. «Хастингс видел, и почему он...» «Погодите минутку». Вмешался Хедли, разложивший свой блокнот на колени. «Давайте-ка по порядку. Когда вы впервые его заподозрили?» «Вчера ночью. В душе я не был убежден до сегодняшнего утра, до того момента, когда мы узнали, что часы череп исчезли. Окончательно я в этом уверился, лишь когда поднялся наверх перед самым обедом. Вас я тогда предусмотрительно не пригласил с собой. И обнаружил эту двигающуюся панель в стене прохода, которая также была и стеной его спальни. Там должна была существовать такая панель. Иначе рассказ Пола о лунном свете в проходе лишался всякого смысла. Но мы разберем все по порядку. Впервые в невиновности Боскомба меня заставило усомниться одно из тех совпадений, которые доставили нам столько хлопот. Среди них есть несколько, и особенно одно, которое я просто не мог отнести к случайным. Менее значительное я легко принимал на веру, поскольку по сути своей они не были совпадениями в полном смысле слова, а логически вытекали из характеров и привычек разных людей, вовлеченных в это дело. Я мог поверить, что Элеонора и Хастингс случайно договорились встретиться на крыше именно в тот роковой четверг, хотя обычно они не встречались там среди недели. Весь дом был взбудоражен пропажей стрелок. Элеонора находилась на грани нервного срыва, Хастингс ходил подавленный. Рано или поздно встреча была неизбежна. Это была та случайность, которую Боском предвидел и который подготовился, похитив ключ, хотя и не знал наверняка, что они решат увидеться до конца недели. Следовательно, это не являлось поразительным совпадением. Далее я мог поверить, что миссис Стаффинс побывала на крыше, подглядывая за двумя влюбленными. Мы к этому вскоре вернемся. Потому что, как вы правильно указали, восстанавливая события, единственное верное замечание в вашей версии. Это в точности на нее похоже. Вечер четверга как нельзя более подходил для осуществления ее намерений. Миссис Гарсон дома не было, и Стефан смогла шпионить, не опасаясь, что ее хватится по какому-нибудь неожиданно возникшему хозяйственному вопросу. «Но...» — сказал доктор Фелл и остановился, чтобы стукнуть ладонью по подлокотнику кресла. «Одна вещь была слишком чудовищна, чтобы все могли ее спокойно проглотить. Я не мог поверить, чтобы Боскомб, устроив в качестве невинного развлечения бутафорские игры со смертью, случайно выбрал на роль... жертвой переодетого детектива, который собирал улики, подозревая одного из жильцов этого самого дома в убийстве. От таких совпадений, Хедли, ум заходит за разум, и звезды на небе переворачиваются вверх ногами. Если случай может выкидывать такие фортели, тогда случай не просто капризен. Он вызывает ужас. Это уже не просто что-то сверхъестественное, но та часть сверхъестественного, которая управляет властью мы. Разумеется, если все это было случайностью. Но я пригляделся повнимательнее и увидел, что за этим совпадением стоит и явно подкрепляет его другое, столь же поразительное, как и первое. Боскомп не просто устроил этот фарс. В качестве единственного предполагаемого свидетеля своего ненастоящего убийства он случайно пригласил отставного офицера полиции, когда-то работавшего бок о бок с тем самым переодетым следователем, про которого Боскомп даже не знал, что это полицейский. Сосредоточившись на бесконечности, быстро пролистывая в памяти избранные места из книги под названием «Хотите верьте, хотите нет», я еще как-то мог бы поверить в случайность первого совпадения. Но две случайности вместе — нет, нет и нет. Это не совпадение. Значит, это замысел. И замысел Боскомба. Хедли принял протянутый ему бокал пива. «Пока все представляется достаточно ясным», — признал он. «Но цель этого замысла...» «Терпение. Вопросы, на которые предстоит дать ответ, имеют свой порядок. Сначала, что пытается сделать человек? Затем, как? И, наконец, с какой целью? Во-первых, разберемся с этим его лжеубийством, которое было так легко раскрыто, и было бы раскрыто с не меньшей легкостью, даже если бы Хастингс не оказался на крыше и не увидел все своими глазами. Я довольно хорошо представлял себе, что там могло произойти. До этого дошел бы всякий, у кого было время подумать. И в довершение всего Стэнли был готов проболтаться в любую минуту. И непременно проболтался бы, о чем Боскомп прекрасно знал. Но вот что любопытно. Чтобы скрыть эту затею, которая могла доставить им много неприятностей, Боскомп сделал очень мало. В этом он был просто поразительно небрежен и поверхностен. Могло даже сложиться впечатление, что он подталкивал нас к этому открытию, но делал это из-под тишка, чтобы не вызвать подозрений. Проследите за его действиями. Предположим, он тогда говорил нам правду. Представим в качестве аргумента, что Боскомп ничего, кроме этого, как он выразился, эксперимента, не затевал. Очень хорошо. События принимают дурной оборот. Жертву веселой шутки необъяснимым образом убивают на пороге его комнаты. И он вдруг осознает, что оказался вместе со Стэнли в весьма скверном положении. Ну и естественным ходом для него было бы постараться скрыть свою затею и спрятать, по возможности, все свидетельства их намерений. Но что делает он? Он стоит у трупа, размахивая у всех на виду пистолетом, хотя ему никакого труда не составляло убрать его в ящик. Он позволяет нам заметить этот пистолет, привлекает к нему наше внимание, а потом торопливо дает заведомо неприемлемое объяснение. Мало того, хотя он и не дурак, он позволяет не слишком наблюдательному констеблю. Тот, как ему было известно, звонил из его комнаты. Увидеть, как он торжественным маршем проносит в укромное место ботинки и перчатки, которые полицейский сам никогда бы не нашел. Мне ни к чему пересказывать вам все, что Боскомп сказал и сделал. Но везде мы видим одно и то же. Спрашивается, зачем ему хотеть, чтобы об этом узнали? И тут мне в голову пришла безумная мысль. Наверное, за тем, что он действительно заколол им со стрелкой от часов по какой-то своей, одному ему известной причине. И его притворство, Стремление убедить нас, что он собирался застрелить Эймса из пистолета вообще без всяких причин. Этот его шитый белыми нитками эксперимент приведут к тому, что в дальнейшем он будет огражден от подозрений. Другими словами, он чернил свою натуру, чтобы обелить ее. В этом, дети мои, заключается интересный парадокс. Если он признался, что ждал этого человека с пистолетом в руке, мы вряд ли стали бы подозревать его в том, что он выскользнул из комнаты и убил его ножом до назначенного срока. Другими словами, мы не склонны подозревать человека, даже потенциального убийцу, в том, что он своими руками разрушил собственный замысел. Идея уже сама по себе дьявольски блестящая, но он сделал ее еще лучше. Прежде чем мы рассмотрим, как он сумел застраховать себя в этом деле от любых неожиданностей, примите во внимание, что ему нельзя было заходить слишком далеко, разыгрывая этот спектакль с предполагаемым покушением на убийство. Иначе он вполне мог очутиться в каталажке. Отсюда самодельный глушитель, который он также всячески совал нам в лицо. Вы заметили, как он подбрасывал намек здесь, намек там, и лишь в конце, обильно потея, пал духом и с вызовом признался, что на самом деле совсем не собирался убивать этого человека? Мы должны были подумать, грязная маленькая свинья задумал всех одурачить и напугать Станли. А у самого кишка тонка, чтобы совершить настоящее убийство. Серьезный подозреваемый, да вы смеетесь. Опять он облил себя грязью, чтобы выглядеть чистым, и все это время злорадно похихикивал в рукав. Рыба, а не человек. Вот какие мысли он стремился подсказать нам. И, джентльмены, я краснея сознаюсь, что до прошлой ночи я так и думал. Однако вернемся к его фактическим действиям во время убийства. Ставя вопрос «Как?», мы в первую очередь должны спросить, являлся ли Стэнли сообщником в настоящем убийстве? Явно нет. В противном случае отпала бы всякая необходимость в таком хитром фокусе. Стэнли был задуман как свидетель. Он должен был явить собой лучший и наиболее убедительный тип очевидца. Человек, который полагает, что Боскомп намеревался убить свою жертву, но доподлинно знает, что не убил. Предположим, все это так и было. Как же это можно было устроить? Ведь если бы Боскомп заколол Эймса, то беспристрастный свидетель, находившийся в одной с ним комнате, не мог бы этого не заметить. Тут выяснился ряд интересных фактов, которым довольно трудно было подобрать убедительное объяснение. Во-первых, в комнате был выключен свет. Во-вторых, Стэнли был помещен за толстой ширмой, поставленной Боскомбом. И в-третьих, на полу у ножек большого кресла Боскомба виднелись непонятные отметки мелом. Хэдли издал негромкое восклицание и залистал назад страницы блокнота. «Отметки мелом!» «Черт бы побрал эти отметки мелом! Я совсем выпустил их из виду! Да вот они!» «Теперь я вспоминаю. Я начисто забыл про них, потому что вы забыли про Боскомба», — поморщившись, сказал Мельсон. «Боюсь, что уж я-то точно забыл о нем». Доктор Фелл основательно приложился к бокалу, потом прочистил горло. «Возьмите, во-первых», — продолжил он. «Пункт фиктивного плана Боскомба о необходимости погасить свет в том виде, в каком Боскомб, по словам Хастингса, изложил его Стэнли. Он неубедителен. Настолько неубедителен, что лишь человек с расстроенными нервами, такой как Стэнли, мог в это поверить. Боскомб говорит, что когда жертва поднимется по лестнице и войдет, в комнате должно быть темно, чтобы, если кто-то случайно окажется в холле, он не увидел света, когда жертва откроет дверь. Но что случится, если кто-то из холла увидит жертву? Появится лишь еще одно доказательство того, что этот бродяга пытался ограбить дом. Поэтому трудно понять, с чего бы Боскомбу опасаться такого пустяка, как неяркий свет в гостиной. Но это еще не главная слабость его аргументации. Если бы такой план действительно существовал, то данный способ заманивать муху в гости к пауку следует признать довольно странным. Вы приглашаете человека прийти за поношенным костюмом, подняться в темноте по лестнице, открыть вашу дверь. И что? Увидеть темную комнату в темном доме и, как ни в чем не бывало, сесть и ждать, пока ему принесут то, зачем он пришел. Еще менее убедительно выглядит необходимость прятать Стэнли за ширмой. За ширмой в темноте. Никто вообще никак не попытался объяснить, почему Стэнли не может показаться в свете софитов, если уж на то пошло? Поскольку неясно, почему присутствие одного из друзей Боскомба должно встревожить нищего, пришедшего за старой одеждой. Но поместить его в непроглядной тьме, да еще за ширмой... Знаете, для этого нужно предполагать у жертвы зрительные возможности кошачьего глаза и рентгеновского аппарата одновременно. Однако все это не так важно. Вы понимаете, для чего это делалось? Во-первых, погашенный свет, чтобы Боскомб мог двигаться незаметно в своей черной пижаме и неслышно в своих фетровых тапочках. «Погодите-ка», — прервал его Хэдли. Хастинг смотрел вниз при ярком лунном свете. «Я вскоре подойду к этому, потерпите немного. Во-вторых, Стэнли за ширмой, чтобы через оставленную ему узкую щель Стэнли мог видеть в заранее намеченном квадрате лунного света только то, что было нужно Боскомбу, то есть только то, что заставит его поклясться, что Боскомб неотлучно находился в комнате. И, наконец, в-третьих, следы мела на полу. Эти отметки имели огромное значение. Они показывали точное расположение ножа кресла, которое должно было стоять так, чтобы с любой точки позади ширмы в поле зрения попадало только то, что требовалось Боскомбу. Здесь он не мог позволить себе ни малейшей неточности. Но было ясно, что в гостиной не может быть полной темноты, иначе Стэнли вообще ничего не увидит. Значит, необходимо было приоткрыть окно в крыше. Совсем немного, но этот источник света был отрегулирован заранее с такой же тщательностью, с какой регулируют сценический свет в театре. Неужели вам не пришло в голову, что помешанный на аккуратности Боскомб предстал бы перед нами круглым идиотом, не зашторив полностью окно в крыше? Хотя бы по той простой причине, что там мог оказаться Хастингс, пусть это и было маловероятно. Если бы крайне не нуждался в небольшом количестве света. И самая большая ирония в этом полном иронии деле заключается в том, Что человек, для которого предназначалось все это представление, Стэнли, главный свидетель, так и не был допрошен. Все доказательства невиновности Боскомба нам предоставил Хастингс. «Как раз об этом мы вас и спрашивали», — перебил его Хедли. «Почему Хастингс не видел, как Боскомб выходил из комнаты? Ведь Хастингс не лгал, не так ли?» «О, нет, он говорил правду. Но я излагаю вам только то, что заставило меня усомниться в рассказе Боскомба и допустить его виновность. Прежде чем мы перейдем к самому убийству, давайте разберем замысел с момента его зарождения и проследим, что же происходило. В первую очередь нам необходимо уяснить себе подлинный характер Боскомба. Я ненавижу этого человека, Хедли. И для этой ненависти у меня есть личные мотивы. Он единственный преступник, встретившийся на моем пути, в котором я не мог найти ни капли. Я не скажу добра, поскольку это слово не имеет смысла вне духовной сферы и здесь неприменимо. Но чего-то, что могло бы расположить вас к нему. Обычной человечности. Вся его жизнь сжалась в крошечную точку ледяного самодовольства. В этом чувстве не было гордости. Одно самодовольство. Когда-то, без сомнения, в его загнивающий мозг проникла мысль о том, что он хотел бы в жизни сыграть ту роль, которую отвел себе в этом своем фальшивом эксперименте. Убить кого-нибудь ради удовольствия, понаблюдать за реакциями человека, который в следующее мгновение должен умереть. Он жрел на своем тщеславии, как летучая мышь-вампир жреет на собственной крови. Но то же самодовольство сделало его слишком ленивым, чтобы открыто признать, что такое убийство может его хоть сколько-нибудь заинтересовать, пока Элеонора Карвер не разодрала его самодовольство в клочья. И он впервые в жизни почувствовал, что над ним смеются. Поэтому Элеонора Карвер должна была умереть. В будущем, когда люди станут составлять отчеты о знаменитых преступниках, я представляю, как они его опишут. Истинно бледный Боскомб со своей многозначительной жуткой улыбкой. Бледный Боскомб в истерике, размахивающий скрюченными пальцами перед дулом пистолета, когда его собственный замысел обратился против него. Как психологического монстра, его будут сравнивать с Нейлом Кримом, человеком с лысой головой и косящими в ухмылке глазами, который таскался за проститутками с таблетками стрихнина в кармане. Но Боскомбу были слишком чужды и человеческие слабости, чтобы интересоваться проститутками, и прямота, чтобы использовать яд. Я намекнул вам на это, говоря о его увлечении испанской инквизицией. Я рассказал вам, что старые инквизиторы, сколько бы зла они ни причинили, были, по крайней мере, искренними людьми, верившими в то, что они спасают человеческие души. Боском был просто не в состоянии понять это. Он мог изучать их опыт всю жизнь. Ему ни разу не пришло бы в голову, что зло можно творить с честной целью, что душа человеческая существует не только как невнятное оправдание лицемерного садизма. Больше всего на свете его воображение поражало то, что он называл тонкостью мысли, и что мы обычно называем самодовольством и самолюбованием. Вот эту черту его характера мы должны себе очень четко представить, иначе нам никогда не понять этого преступления. Когда он решился на него, ему даже не достало прямоты воспользоваться ядом. Леонора должна умереть. Прекрасно. Но он ни за что не стал бы убивать человека так, как это могли бы сделать вы или я, неожиданным выстрелом или ударом. Вокруг этого убийства должен был сплестись целый узор, причудливый и тонкий. Чем тоньше будут нити, тем большее удовольствие доставит его тщеславию мысль о том, что он оказался в состоянии свить их все воедино. Он должен начать составлять это полотно из маленьких кусочков, день за днем наращивая его новыми деталями, пока, наконец, не возникнет изображение фигуры в петле. Леонора, помните? Оказалась единственным человеком, которому на мгновение удалось увидеть его подлинную сущность. Когда он решил, что ему за неимением более интересных прожектов следует сделать ее своей любовницей, а то даже в качестве игрушки для ума поэкспериментировать с женитьбой и с покровительственным видом объявил ей об этом, ее смех вдруг, как зеркало, показал ему его самого. Она рассмеялась, джентльмены, и она на мгновение увидела его без маски. С того момента она знала, почему он ненавидит ее. Когда она заметила на пороге его комнаты мертвого человека и решила, что это был Хастингс, она тут же закричала, что это Боскомб убил его. Она знала. И сегодня днем, когда вы спросили ее о людях, которые ее ненавидят, она сказала бы вам об этом. Но вы не дали ей выговориться. Вы так долго цитировали показания Лючии Хандред, так нагрузили все ее словами, что Элеонора, естественно, не могла прийти ни к какому другому заключению. Хедли кивнул, и доктор продолжил. «Вернемся к Боскомбу. Мы уже разбирали идею обвинить Элеонору в геймбриджском убийстве. Это озарение нашло на него под влиянием момента, когда он раздумывал, что ему предпринять. Помните, Карвер рассказал нам, что Боскомб был в Геймбридже в тот четверг около полудня, когда Карвер привел их всех туда осматривать часы. Теперь мы знаем, со слов самого Боскомба, что он остался в универмаге, когда остальные ушли, хотя бы для того, только чтобы встретить там Элеонору. У него еще не было никакого плана. Он просто ходил за ней по пятам. Он мог видеть, а мог и не видеть самоубийство. Но в любом случае он знал, что Элеонора была там без провожатого и, значит, без алиби. А когда он на следующий день прочел детали в газетах, план начал вырисовываться. Как сделать, чтобы об этом узнали? Он не мог отправиться в полицию и открыто обвинить ее. Это выдало бы его с головой и было бы совсем не похоже на тонкого Боскомба. Но главное... Отсутствовали достаточные улики, вещественные доказательства, чтобы суд вынес обвинительный приговор. С другой стороны, не имело смысла и писать анонимное письмо следователю, ведущему это дело. Вероятнее всего, оно отправилось бы в мусорную корзину вместе с сотней других таких же. Даже в том случае, если его письмом займутся, само расследование могло сорвать весь спектакль до того, как он будет готов. Это расследование не было бы таким, каким его задумал он. И тут его друг Стэнли, ну конечно, газеты сообщали, что расследование ведет инспектор Джордж Эймс. Стэнли, любивший пространно пожаловаться на судьбу и в особенности на тех, кто выгнал его из полиции, непременно должен был рассказать Боскомбу об участии Эймса в деле Хоуп Хастингса, о его упорстве, не слишком большом уме, болезненном стремлении к скрытности. Эврика! Если неизвестный предложит Эймсу поселиться переодетым в определенном месте, Эймс не станет этого делать. Но что, если приглашение будет исходить от Стэнли? «Однако вы же сами говорите», — вмешался Хедли, — «что Стэнли ничего не знал об этом. На письме стоит подпись Стэнли, ничья другая. Он должен был знать». Доктор Фэлл покачал головой. «Думаю, в таких случаях не нужно, чтобы человек сам печатал для вас письмо. Достаточно иметь его подпись внизу чистого листа бумаги. И чтобы заполучить эту подпись, вам нужно лишь заставить его написать вам записку абсолютно любого содержания. В любой аптеке вы за пару шиллингов можете приобрести бутылочку осветлителя для чернил, который уничтожает оригинальный текст так, что прочесть его можно только с помощью микрофотографии, которой в Скотланд-Ярде не занимаются. Потом вы впечатываете над подписью Стэнли нужный вам текст на своей собственной пишущей машинке. Теперь посмотрите на коротышку Боскомба за работой. Чтобы понять, как он действует, вам придется рассмотреть самую неправдоподобную часть во всем донесении Эймса. Последнее из трех совпадений, которые показались мне слишком поразительными, чтобы их можно было принять на веру. С двумя первыми мы уже разобрались. Третье звучит так. В то время как человек, анонимно сообщивший Эймсу о том, что убийца из Геймбриджа живет в этом доме, отказывается помочь ему проникнуть в дом для получения доказательств, но некто другой, неожиданный, очень кстати, приглашает его прийти в полночь по тому же адресу за ношенным костюмом. Это в некотором смысле лишь дополнение к первому совпадению. Круг снова замыкается, вы видите? Потому что мы уже усомнились в этом, услышав рассказ Боскомба. И однако то же самое теперь утверждает Эймс. Было два возможных объяснения. Или донесение подделано, или Эймс по каким-то причинам скрыл правду. Я обратился к вам, и вы сказали, что донесение не могло быть подделано, так как Эймс лично доставил его в Скотланд-Ярд. Тогда я спросил вас, был ли он выше того, чтобы слегка подтасовать факты, если считал, что это послужит делу справедливости. И вы согласились, что не был. «Но...» — спросил Мельсон. «С какой стати ему подтасовывать факты в донесении собственному начальству?» «Вы поймете, когда я расскажу, что произошло. Боскомб осознает, что теперь у него есть идеальный план и для фиктивного убийства, и для убийства настоящего. Для фиктивного убийства, потому что несколько месяцев назад исключительно из удовольствия помучить Стэнли, он уже намекал тому на туманный план убийства ради развлечения, который, вероятно, и не собирался разрабатывать дальше. Вы обратили внимание, что Хастингс лишь однажды слышал упоминание о нем? И для настоящего убийства. Потому что сцена подготовлена для устранения Эймса таким образом, чтобы Элеонора отправилась на виселицу. Итак, мы имеем Эймса в его наряде. Он уже в пабе, следит за всеми, потому что не получил от Стэнли конкретного имени и ждет, когда Стэнли появится лично. Вместо этого к нему подходит Боскомп. Он говорит Эймсу: «Я знаю, кто вы. Я друг Стэнли, и он прислал меня сюда». Эймс, естественно, спрашивает: «При чем здесь вы? Почему Стэнли сам не пришел?» Боскомп отвечает: «Вы глупец. Некоторые из них уже догадались, что вы полицейский. Если кто-нибудь увидит Стэнли в компании с вами или услышит от кого-то о вашей встрече, вам уже ничего не удастся скрыть. Я тот человек, про которого Стэнли писал, что он видел у этой женщины украденные предметы». Далее он скармливает Эймсу свою байку в том виде, в каком мы читаем ее в его донесении. За одним исключением. «Я проведу вас в дом», — говорит Боскомп. «На этот счет не беспокойтесь. Но в случае, если мы не найдем доказательства, у меня возникнут неприятности из-за того, что я вам сообщил. Вам придется прикрыть меня. Чтобы я не дал повода для обвинения в клевете, вы должны доложить своему начальству, что человек, предоставивший вам эти сведения, не был тем человеком. Мною, Кальвином Боскомбом, который помог вам проникнуть в дом. Если мы обнаружим доказательства, я, безусловно, признаю, что был и тем, и другим. В общем, у меня должно быть алиби, написанное черным по белому, или я отказываюсь помогать вам совсем. Это ваше самое крупное дело. Оно означает повышение по службе, деньги и все остальное, если вы его распутаете. То, что я прошу, — простая формальность, но я на ней настаиваю. Но что мог Эймс поделать? Он абсолютно ничего не терял, если соглашался, и лишался надежды на успех, если отказывался. Слабое оправдание, конечно, но он поверил и был убит. Итак, они договорились, что в четверг ночью, четверг был выбран Боскомбом с его обычной предусмотрительностью, потому что в отсутствие миссис Гарсон дом запрут рано, и в цоколе не будет слуг, которые могли бы заметить подозрительного гостя. Так вот, в четверг ночью Эймс должен был прокрасться в темноте в комнату Боскомба и встретиться со Стэнли. Последний, удостоверяющий эту историю штрих, был бы нанесен, когда Эймс, в том случае, если он по обыкновению станет следить за домом, увидел бы чуть раньше вечером, как Стэнли входит в дом. Ему крепко вбили в его не очень сообразительную голову, что он ни при каких обстоятельствах не должен подходить к Стэнли. Что ж, живым до комнаты Боскомба Эймс все равно не должен был добраться. Тем временем Боскомб подготавливал улики против Элеоноры. Купленных браслета и серег, и даже часов черепа было недостаточно. Он должен использовать перчатки, которые могли бы принадлежать ей. Но что еще, что прямо указало бы на Элеонору? И здесь его осенило. Узнав о затруднениях Пола, Он придумал лучшее, на что был способен. Стрелки часов. «Минуточку», — вставил Мельсон. «Тут что-то не сходится, не правда ли? Откуда Боскомп узнал об этом? Когда Пол беседовал с Элеонорой, и внизу на пороге, и в такси, Боскомп никак не мог их подслушать. Как же он узнал?» «Он хорошо изучил характер Пола. Сегодня вечером у меня состоялась краткая беседа с юным Кристофером. Пол действовал в точности так, как мы могли бы себе представить. Вы, наверное, обратили внимание, что единственным человеком в доме, к которому Боскомп относился с полупрезрительной терпимостью, был Пол. Пол забавлял его, и он мог тешить свое тщеславие, сравнивая себя с ним. Более того, самому Полу Боскомп скорее нравился. Пол хотел занять денег. Очевидным кандидатом в кредиторы являлся Боскомп, который денег не считал. Но Пол не осмеливался обратиться к нему лично». «Понял», — мягко проговорил Хедли. «В качестве последнего средства, когда он уходил из дома в то утро в среду, ему вдруг пришло в голову, что было бы гораздо проще написать Боскомбу о том, чего он не набрался духа попросить у него лично». «Именно. И Боскомп встретился с ним, уладил все проблемы и быстренько убрал с дороги, крепко заткнув ему рот наличными. Он и был тем человеком, которому Пол написал записку. Пол готов был с ним встретиться после того, как Боскомп узнает о его затруднениях, ведь в этом случае ему не пришлось бы краснее рассказывать всю историю своему соседу с глазу на глаз. Полагаю, такое можно наблюдать довольно часто. Итак, мы переходим к последнему акту. Поздно вечером в четверг Боскомп и Стэнли сидят в комнате первого и поджидают жертву. Рядом с Боскомбом тут и там разложены доказательства фиктивного убийства. Доказательства, которые ему не нужны. В спальне лежат доказательства, которые ему нужны. В среду вечером он похитил стрелки часов, надев перчатки, похожие на те, что носит Элеонора. Дружище, неужели все это время вы не осознавали? Не видели стоящим в силах и славе того ослепительного очевидного факта, что Боскомп — единственный мужчина в доме, которому эти перчатки могли быть впору? Раз 10 вы видели его изящные маленькие руки, которым и не нужно было влезать в перчатки до конца. Только чтобы краска не попала на них, когда он откручивал стрелки. Одна из этих перчаток вместе с короткой часовой стрелкой и другими вещественными доказательствами была спрятана в тайнике за панелью в четверг, когда Элеонора ушла на работу. Он знал, что может не волноваться на этот счет. Из-за глубокого инстинктивного страха перед этим тайником Элеонора не заглядывала в него уже много лет. А вечером в четверг те улики, которые были ему нужны, минутная стрелка и правая перчатка, лежали наготове в его спальне. «Вы хотите сказать?» — требовательно спросил Хедли. «Что эта перчатка все-таки была использована?» «Именно!» «Но черт побери! Вы же сами доказали, что ни одна из этих перчаток...» «А вы ничего не перепутали?» — поинтересовался доктор Фелл, наморщив лоб. «Насколько я помню, как раз вы доказали это. Нет, в самом деле я постоянно повторял, что именно вы это и продемонстрировали. Я что-то не припоминаю, чтобы хоть раз заявлял от себя, будто правая перчатка не была использована. Я только указал, что левая перчатка в вашем восхитительно остроумном, но ложном решении была не той, которую мы искали. Естественно, мой мальчик, я не осмелился намекнуть, что правая была правильной. Извините за каламбур. Учитывая тогдашнее состояние вашего ума, это было бы слишком рискованно. Если бы это помогло вам доказать виновность Элеоноры, вы бы с готовностью признали, что она одинаково свободно владеет обеими руками. Значит, вы воспользовались ложной уликой? Медленно проговорил Хедли, скосив глаза на карандаш. Чтобы доказать правду. Вы правы. Жизнерадостно согласился доктор. «Но, с другой стороны, мы оба все время только этим и занимались. Давайте-ка я вам докажу это с помощью небольшого эксперимента. Попрошу вас, Мельсон, я не хочу, чтобы эта шельма плутовала. Вот, возьмите этот нож для бумаги, он довольно острый». Теперь подойдите к Софе и силой вонзите его в одну из подушек. Они набиты перьями. Не беспокойтесь, с отелем я все улажу сам. Как только ударите, метнитесь в сторону не потому, что вы не хотите, чтобы перья... попали на перчатку, а потому, что вы не хотите, чтобы они оказались на вашей одежде. Как Боскомп. Давайте. Мельсон надеялся, что никто и никогда не сфотографирует его за этим занятием, яростно ударил подушку и отскочил. «Прекрасно!» — сказал доктор Фелл с довольным видом. «Что вы немедленно сделали, как только нож опустился?» Я разжал руку. «Здесь перо, вот почему Хедли кровь оказалась на ладони перчатки!» А не где-то еще. Пятно небольшое, потому что если не задета артерия, человек не дает обильного кровотечения в момент удара. Ваша теория была бы верна лишь в том случае, если бы убийца извлек оружие из раны, по-прежнему крепко сжимая его в руке, но не иначе. Что ж... Теперь давайте перейдем к нашей последней проблеме. Почему человек у окна на крыше не заметил, как Боскомп встал с кресла, и почему Хастингс был готов поклясться, что видел его сидящим там все время? Эта проблема сама себя объясняет, если вы внимательно изучите показания. Во-первых... Подумайте, что в представлении Боскомба должен был видеть Стэнли, чтобы под присягой подтвердить его присутствие. Прежде всего, учтите поистине исключительную высоту, ширину и глубину синего кресла. Теперь, где оно стояло? Вспомните слова Хастингса о том, что он мог видеть со своей позиции на крыше. Мне была видна только правая половина кресла, стоящего напротив двери. Другими словами, лунный свет был отрегулирован таким образом, что освещал кресло лишь частично. Правую половину спинки и правый подлокотник, в то время как большая его часть слева, представьте, что вы смотрите на него сверху, оставалась в тени. На что Хастингс постоянно упирал, рассказывая о том, как заглянул вниз впервые, несколько месяцев назад. На то, что в кресле кто-то сидел, что это был Стэнли. Но он не мог бы утверждать этого наверняка, поскольку видел только часть головы над спинкой. И главное, что он видел только руку Стэнли. Сжимавшуюся и разжимавшуюся на подлокотнике, больше ничего. Вы помните, как он это подчеркивал? Теперь вернемся к вечеру четверга. Вообразите Стэнли, выглядывающего через щель в ширме. Большая часть кресла находилась в густой тени. И также в тени находилась вся его передняя часть, потому что при лунном свете собственная тень кресла казалась бы еще чернее. Были видны только торец, спинки и подлокотник. Очень хорошо. Когда погас свет, Стэнли должен был видеть, как Боском садится в кресло. Что же он должен был видеть в дальнейшем? Что так загипнотизировало Хастингса в ту ночь, о чем он так пространно рассказывал? «Блик лунного света на стволе пистолета», — ответил Хедли. «Предположительно, рука, державшая его...» «Да, рука...» «Боже милостивый! Теперь я вдруг понял, почему она была так удивительно тверда и неподвижна». «Именно! Часть этого и была предназначена для глаз Стэнли. У Хастингса позиция для наблюдения была удобнее, но и он не увидел ничего больше, ибо как раз в этом и состоял весь трюк. И в силу своих собственных показаний он не может поклясться, что видел Боскомба в этом кресле, хотя сам он и убежден, что видел. Вспомните, в тот вечер, когда Хастингс впервые подслушал их беседу, в этом кресле сидел Стэнли 6 футов и 2 или 3 дюймов роста, и юноша видел только часть его головы. От всего Стэнли, столь же широкого, сколь и высокого, он мог видеть из-за спинки только кисть руки на подлокотнике. Кресло было слишком велико для гиганта Стэнли. Миниатюрного же Боскомба оно буквально поглотило. Следовательно, исходя из собственных показаний Хастингса, он мог видеть в лучшем случае пистолет и, возможно, часть руки. Боскомб выскользнул из кресла влево. Его черная пижама растворилась в непроглядной тьме. Что за фокус он придумал с пистолетом, мы в данный момент не знаем, поскольку он, разумеется, уже избавился от своего приспособления. Но я могу догадаться. Вы помните, Мельсон, как мы впервые попали к нему в комнату прошлой ночью? Я с самым невинным видом сделал движение, словно собирался сесть в единственное встретившееся в моей жизни кресло, которое казалось почти достаточно большим, чтобы подарить мне несколько минут безмятежного отдыха. Боскомб без всякой видимой причины бросился к креслу и уселся в него раньше меня. Там что-то было засунуто сбоку под сиденье. Вот почему он так спешил. Что-нибудь вроде рожка для обуви, чтобы закрепить пистолет. И одна из этих сверкающих белых перчаток лжеубийцы, которая была обернута вокруг рукоятки пистолета. Ему понадобилось бы всего несколько секунд, чтобы установить эту конструкцию, перегнувшись через подлокотник и закрывая ее своим телом. И еще мгновение, чтобы убрать ее. Хастингс, кстати, на самом деле слышал шорох, когда Боскомб либо уходил, либо возвращался в кресло. И он даже слышал его тяжелое дыхание, помните? Но не следует удивляться, что Хастингс был заворожен неподвижностью и необыкновенной твердостью руки с пистолетом. По сути, Боскомбу и не нужна была вся эта ерунда. Стэнли, скорее всего, подтвердил бы его безотлучное присутствие в комнате из одного голого предположения, что он сел в кресло и оставался там невидимым все это время. Это было по-детски дурашливо и ужасно, как сам Боскомб. И для него это было необходимо. Итак, наш бледнолицый убийца скользнул влево от кресла, прошел вглубь комнаты, по задней стене добрался до двери в спальню. Времени у него было достаточно. Он попросил Эймса подождать пару минут после звонка и только потом, если не будет никакого ответа, подниматься на второй этаж. Так что Боском был наготове. Лунного света, струившегося через окно спальни, было достаточно, чтобы он мог быстро найти приготовленные стрелку часов и перчатку для правой руки. Он вышел через потайную дверь в стене, нанес удар, растворился в темноте и вернулся на место, и получил свое алиби. Он предусмотрительно обезопасил себя на предмет всяких неожиданных встреч. Он выбрал полночь, потому что Элеонора, даже в том случае, если она пойдет на крышу, что было весьма маловероятно, никогда не выходила из своей комнаты раньше четверти первого. Но если в этом удача изменила Боскомбу, то она помогла ему в том, что Элеонора в первый раз поднялась туда без четверти 12, а затем, после долгих поисков пропавшего ключа, еще раз через несколько минут после убийства, то есть как раз вовремя, чтобы возбудить подозрение, что полностью соответствовало его планам. И, наконец, отрезав проход на крышу с лестничной площадки с помощью похищенного ключа, он предварительно побеспокоился перекрыть его и со стороны крыши. Сломанный запор был починен, и люк снова заперт. Если Элеонора без ключа не могла подняться на крышу, то Хастингс теперь не мог спуститься, чтобы посмотреть, что случилось. Боскомб ни в чем не полагался на случай. Он проработал даже те случайности, которые, по его мнению, вряд ли могли возникнуть. Он держал в руках 1000 этих нитей и упивался своей способностью вовремя дернуть за нужную. Он играл в шахматы сразу на дюжине досок и пребывал от этого в полном восторге. Он был ловок, блестящ, сверххитроумен и потерпел поражение. И меня не слишком печалит мысль о том, что его повесят. Хедли глубоко вздохнул и захлопнул блокнот. Огонь в камине догорал, снаружи опять начал накрапывать дождь, и Мельсон уже прикидывал в уме, как эта краткая интермедия отразится на его работе над Бернатом. «Да, пожалуй, это все», — сказал главный инспектор, берясь за бокал. «Разве что...» «Чем вы занимались сегодня после обеда и вечером?» «Я пытался раздобыть какие-нибудь доказательства». «Господи милосердный, у меня абсолютно ничего не было против этого человека. Да, в его спальне есть потайная дверь, через которую он мог бы попасть в холл, ну и что из этого? Он бы рассмеялся мне в лицо. Двое свидетелей готовы были присягнуть, пусть даже против своей воли, что он все время просидел в кресле. Его алиби было несокрушимо. И все же мне предстояло разрушить его». «Из уважения к вам я сначала попробовал более мягкие методы. Была небольшая вероятность, что кто-нибудь в ювелирном отделе Геймбриджа запомнит мужчину, купившего дубликаты похищенных украшений. Я послал двух из ваших людей проверить это предположение, но зацепка была слишком слабая. Даже если его опознают как покупателя браслета и серег, он лишь укрепит свои позиции очевидного защитника Элеоноры, клянусь богом, это он гениально придумал, заявив просто-напросто, что купил их для нее. Мы будем думать, что он по-прежнему с рыцарской отвагой пытается защитить ее, настаивая на том, что найденные нами предметы не те, что были похищены из Геймбриджа, а всего лишь его подарок, так что... Моей второй тонкой ниточкой было письмо Стэнли, Если это была записка Боскомбу, обработанная жидким препаратом, я надеялся, что микрофотосъемка восстановит исчезнувшую надпись, и мы прочтем что-нибудь вроде «Дорогой Боскомб, вот книги, которые вы просили», или что там еще могло быть в настоящем письме. Тогда мы загнали бы его в угол. Я съездил к одному моему старинному другу-французу. Он живет в Хэмпстеде. Когда-то он работал вместе с Бен Каленом в префектуре Парижа и все еще увлекается криминологией. Он проверил послание. Мы выявили на письме слабо различимые слова. Их было бы достаточно, чтобы доказать непричастность Стэнли к написанию этой фальшивки, если бы случилось худшее. Но там нет ничего, что указывало бы на Боскомба. Тогда я был принужден разыграть свою последнюю, опасную, возможно, смертельную карту. Мне пришлось идти к Стэнли, единственному человеку, которого боялся Боскомб. Я рассказал ему все, иного выхода не было. Вместе с ним придумал этот план и пошел на безумную крайность. Попросил сумасшедшего притвориться сумасшедшим. Я знал, что он это сумеет. Я знал, что если у него все получится и мы выиграем, то вы и ваше управление выкарабкаетесь из этой грязи. Главная опасность заключалась в том, что этот человек, согласившись помочь мне, в самом деле окончательно спятит и начнет стрелять в Боскомба настоящими пулями. Что ж, за сегодняшнюю ночь мои волосы посидели еще больше. Я дал Стэнли холостые патроны для его револьвера. По дороге к дому Карвера... Знаете, на самом деле он приехал со мной. Я под разными предлогами держал оружие у себя. Затем я посвятил в свою тайну двух ваших полисменов, дал третий звонок к началу моего спектакля, занавес поднялся, и вот уже ваши волосы едва не посидели. Это был выстрел наобум. Возможно, это была просто глупость. И я пережил самое жуткое нервное напряжение в своей жизни, когда щелкал бичом перед лицом настоящего сумасшедшего, притворяющегося сумасшедшим. Но... Он глубоко вздохнул. Дейли Трампетер писала. Вновь была наглядно продемонстрирована высокая надежность наших стражей порядка, даже тех, кто уже не связан с этим учреждением, но и в отставке продолжает хранить верность своему призванию. Только в Британии, с гордостью заявляем мы, могло произойти... «Что ж, черт возьми!» — проворчал доктор Фелл. Только так и можно было сохранить им лицо. Налейте себе еще стаканчик пива.